253. Матерь Агни-йоги. Как бы трудно ни складывалась жизнь, жить все равно нужно. Так не лучше ли, чтобы соблюдалось достоинство духа и выполнялись условия ученичества? Слишком уж коротко земное существование, чтобы можно было его провести бесполезно. Последствия и результаты всех трудов земных пожинаются в надземном. Потому так важны и труды, и устремления. Потрудившийся щедро пожнет. Устремленный получит по силе огни устремления. Желающий знания там обретет то, чего не смог достичь он в мире плотном.